до самого утра. И это Новый год нам радость принесет, веселье, шум и лед. Это все Новый год. Свое настроение. Немножко икры, мандарин, лимонада. Ну что же еще нам с детишками надо? Лопушку на счастье, елку в придачу. Ведь это Новый год, а как же иначе? Где же Снегурочка наша подевалась?